Во-первых, первый вопрос, который здесь стоит, объяснить, почему написано «Я посылаю ангела моего пред лицом твоим». Все четыре евангелиста и Малахи говорят о том, что Бог посылает ангела. Иоанн Креститель, он что, ангел? Или это не совместимо? Во-первых, ангел обозначает посланник. Если само слово взять, перевод на русский язык, самого слова «ангел» – это посланник. И есть служебные духи, ангелы, которых мы сегодня понимаем, которые невидимы для нас. Это ангелы или служебные духи. И люди, которых Бог посылает, тоже называют ангелами. Вы знаете, что Иоанн Креститель был назван ангелом, да? И другими словами, пошлю Илью пророка перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного. А помните? Бог говорит, и ангел, и Илья. Но если говорить только взять за слово ангел, то тут сначала трудно определиться, о ком ангеле вести, или как о посланнике, или о духе. Но когда живет Илья, то согласитесь, вы все знаете, что это был не ангел. Он был просто взят живым на небо. И если даже он пришел повторно умирать, тогда опять-таки не ангел в полном смысле слова. Если допустить, да, что это в самом деле Илья, хотя такого не бывает, Библия придет в духе и в силе Ильи. То есть такой же будет образ его действий, такая же будет сила, такая же речь будет, и такое же будет направление его деятельности. Как Илья говорил о Боге, был свидетелем его, таким был Иоанн Креститель. Чтобы обратить сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Это первая проблема, которую нужно решить, чтобы было здоровое общество. Я чуть-чуть перескакиваю с этой основной темы или делаю ответвление от заданного вопроса. Так что в этом смысле слова это посланник Божий. Именно так и надо понимать. Это не служебный дух, который бесплотен. Вы пройдите по всем аспектам этого вопроса, и вы увидите, что речь не об ангеле, как о бесплотном духе, а как о посланнике неба. Он пришел и во плоти был, а мы знаем, что ангелы тел не имеют, правда? Это духи, это служебные духи. И когда будем читать Откровение Иоанна, вы там найдете послание ангелам семи церквей. Вполне возможно. Я это допускаю, что даже ангелы есть, которые наблюдают за церковью. Но там как раз речь идет о тех людях, которых Бог послал или поставил быть во главе церкви. Почему я говорю, Бог послал? Потому что каждому из нас, еще когда были только планы Божьи, Бог определил свое место в жизни. И одному назначил на 30, другому на 60, а третьему на 100. И сегодня, если Бог в вечности определил знать на 30 мне, допустим, то я при всем моем желании не буду знать на 100. Но для того, чтобы мои 30 сделать, мне надо выложиться от и до, иначе я только 5 принесу. Это мое назначение, это моя задача, это мое служение. И мы рождаемся в мир не просто через какой-то хаос царит где-то во вселенной. Все идет строго по плану, все предусмотрено. Вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия. Вы помните, когда Бог послал своего человека, своего пророка, чтобы, так сказать, Иеровама предупредить, что ты беззаконием занимаешься. Но это тоже был посланник Божий. Он пришел на землю где-то 230 лет спустя. Иосия родился. После того, как пророк сказал, родится сын дому Давидову, и имя его будет Иосия. Как вы его назовете? Не посланником разве? Конечно. Это был человек, которым Бог определил, что в вечности. Еще где-то 200 лет с чем-то его вообще на земле не было, а уже Бог знал его имя. Вот я вам его пошлю, и он будет совершать работу. Я уже чисто в практическую плоскость перехожу. Нас тоже Бог не просто посетил, Он послал. И сегодня для нас главное узнать, чем мы можем заниматься и чем мы не должны заниматься. Вы поняли, что я говорю? Потому что если я, будучи проповедником, буду заниматься другими вопросами, может, я и успею где-то в чем-то, но вы знаете, пользы будет мало. А если я исполняю то, что Бог предназначил, и вместе с тем, вполне возможно, я дотрагиваю другие вопросы жизни, это будет мое служение. И некоторые люди просто-напросто, может быть, не сделали того, что положено, не смогли разобраться, куда их Бог поставил. Ищут, ищут, и никак понять не могут, для чего они живут. И я не говорю о верующих, о неверующих, я говорю о верующих людях. Ну, скажите, ну как, для чего? Хожу в собрание, пою псалмы, молюсь, но это же не все. Такого нет служения перед Богом, ходить в собрание и сидеть на скамейках. Такого служения нету. А то, что мы это так делаем, это необходимо для того, чтобы мы могли совершить свое служение, на которое Бог нас послал. А? Ну правильно. А в самом-то деле мы идем в столовую. Мы идем покушать, чтобы после пойти на служение. А если мы только ограничили свое служение тем, в столовую ходить и питаться, и жиреть, ну извините, это же не то, что надо. А такое может быть. Вы помните выражение Священного Писания? Но правда, я уже проповедую, я уже не грехи читаю. Но вы сами виноваты, вы меня потянули за эту ниточку. Он говорит, ожирело сердце их, как от тука. Помните? Вот есть много христиан, которые жирные знанием, но они ничего не делают. Они просто жиреют год от года и ничего не делают. И впоследствии наступает предел, они не отдают. А если не отдаешь, Бог не пополняет. И знаете, как сердце ожиревшего человека работает? Оно работает нездоровое сердце. Оно работает сперма, оно ожиревшее сердце. Вот так можно христианину ожиреть, если не будет работать. Ну, конечно, я опять напоминаю, работать там, где Господь хочет, чтобы работали. И делать то дело, которое Бог предназначил. И я не имею в виду делать добрые дела. Делать добрые дела должен пророк, и проповедник, и пресвитер, любой возьмите. Это его обязанность. Делать доброе дело. А уже служение – это нечто большее. Это та сфера христианской деятельности, где человек себя чувствует, как рыба в воде. Вы такое выражение, наверное, понимаете. Это первичная его сфера, это первичная работа. И здесь он знает, что надо делать и как надо делать. А? Да, это ближе звучит к профессионализму. Не любитель, а профессионал. И вы все знаете, что, наверное, всякая профессия начинается с любви какой-то. Нравится. А уже после человек становится профессионалом в этом вопросе. Человек посланный, но никак не служебный дух. Как, может быть, мы склонны были понимать? А вы знаете, что первое, что человек испытывает в жизни, здесь его сердце свободно. Он привязанность к чему-то чувствует. Вот, допустим, я лично, как Бог и сказал однажды, ты будешь говорить к моему народу. И я не проповедник для неверующих. Я могу говорить, иногда говорю, но я хорошо понимаю, что это не моя работа. А есть другие братья и сестры, у них другой склад. Они как раз-то нацелены на то, чтобы неверующим говорить. И они профессионалы в этом вопросе. И то, что, допустим, говорю для вас сегодня, начни говорить неверующим, скажет, поверчить пальцем у виска и скажу, что он плесе. Но для тех, кто уже знает азы начала, для них это приемлемо. И для этого надо быть профессионалом. Уметь говорить к тому, что, кто первый раз слушает, и уметь говорить к тому, кто уже что-то знает. Согласитесь, это разные вещи. Если действительно начну что-то толковать тем, которые вообще не знают Библии, они пожмут плечами, и они больше меня слушать не будут. Они просто не поймут, не знают, зачем это надо. Поэтому вот с этой точки зрения Бог нас готовит именно каждого на свое дело. Пророк, у него может быть речь совершенно не развита. Он просто выскажет на правом языке, но проповедник, если его лексикон ограничен, если он не умеет правильно пользоваться языком, это будет проповедник, но не совсем. Хотя они тоже шлифуются, проповедники, и учатся, это тоже однозначно. И у всякого может быть прогресс, но тем не менее, как правило, вот те проповедники, которые хорошо говорят и много, обычно у них развита речь, они, как говорят, за словом в карман не лезут. Они не испытывают трудностей в изложении своих мыслей. А другой человек говорит, думки пруть, а слов нема. А уже куда они пруть без слов, кто его знает? Но ты не разберешься, куда они прут, эти думки. Почему? Не может выразить то, что он знает даже. Ему это трудно делать. Поэтому я опять повторяю, для каждого из нас у Бога в самой еще вечности было свое предназначение. Еще, определенная роль. А она находится сразу. Я только начал одну мысль и совсем кончил. Если у вас нет замашек быть большими, если вы не преследуете цель, как сегодня мир называют, карьеризма, вы тут же найдете. Но если этого чистого отношения нет, вы будете долго очень путаться, чем вам заниматься. Потому что просто-напросто вы взвесите и скажете, это не для меня, я способен на большее. Или какая польза, я где-то там буду в углу молиться, когда меня никто не замечает, никто не уважает, никто доброго слова не скажет. Вы знаете, к сожалению, очень часто так и бывает. И вот, как правило, падают талантливые братья только от того, что однажды им показалось, что они достойны большего внимания, большего авторитета и большего служения. И все, гордость. А если человек открыт для Господа без всяких замашек на известность, он тут же определится, что ему нравится. Тут же Господь даст склонность сердца, склонит куда-то, и будет работать, и будет доволен. Поэтому здесь вопрос именно в некоторые меры. Я не говорю, что я осветил вопрос на все 100%. Но процентов на 60% это точно так. И вы на практике сможете определить, успех и нет успеха. Это тоже показатель. Занимаюсь своим и занимаюсь не своим. Только внимательно просмотреться, голосу сердца, и вы тут все расставите на свои места. Так что вы поняли, что ты не ангел в полном смысле слова, а посланник Божий. Здесь именно на этом заострен вопрос. Да. Почему я носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожи на чеслах своих? Почему Иисус накормил из 5 хлебов 5000, а из 4 – 7? Ну, вы знаете, это Божья математика иногда недоступна. Но, наверное, надо акцентировать внимание, я начну с последнего вопроса. Не на том, со скольких хлебов он накормил. Правильно. Что ему дали в руки, что ему могли люди отдать свое, чем он и воспользовался. Я не сомневаюсь, было бы 2 хлеба, и было бы 40 000, и хватило бы вполне. Потому что Господу надо, чтобы мы что-то дали. Вот в чем вся сущность. Сколько у вас есть? Почему? Почему я не почитал? Ну, столько коробов было. Но то, что было, набрали. А вот это наелись, и только осталось. Нет, вот пишет, вот здесь. 8 глава, не там еще осталось. Нет, вот. Дело не в том, братья. Он говорит, это самое, что... Имея очи, вы не видите, имея уши, вы не слышите, так. Не понимаете. Когда я 5 хлебов наловил, так. И 5000 человек, так. Сколько полных коробов набрали? Так. 12. Так. А когда 7 для 4000, сколько набрали? Вы оставшие кусков, сказали 7. Ну сколько было, столько набрали. А говорят, заберите все, чтобы ничего не осталось. Но сущность вот в чем. Сущность не в том, сколько коробов набрали, и забрали все. Вы поймите правильно, ходатай Христос предупредил, смотри, чтобы ничто не осталось, вы помните? Это чтобы благословение было. Да. Сущность вот в чем заключается, что Бог дайте ему то, что у вас есть, и Бог способен через то малое накормить огромное число людей, столько, сколько надо. Дали 5, накормил, дали 4, еще больше накормил. Но то не значит, что ничего не дадим, то всех накормит, что есть. Здесь смысл в чем заключается? Во-первых, я думаю, что забрали все хлебы. И в первом, и во втором случае. Потому что Господь предупредил. Заберите все, чтобы ничего не осталось. То есть из твоего благословения, которое Бог дал через кого-то, вы не бросайтесь кусками, как будто вам не нужно именно сегодняшний день. Забирайте все. И там было 7, забрали. Было бы 20 7. И корзин столько нашлось бы, забрали бы. Ну, основной элемент вот этих случаев, дайте Богу что-то, и тогда будет чудо. Если ничего не дадите, ни из чего не рождается ничего, или что-то, лучше сказать. Вы помните, когда мы эту рассуждали на эту тему, я вам говорил о той ошибке, которую делают проповедники сейчас, когда говорят, что Бог сотворил все из ничего. Но Библия так не говорит. Она говорит так. Из невидимого произошло какое? Видимое. А если еще глубже? Вы помните, я напоминал, кажется, из послания к римлянам. Уже точно не помню, где этот текст записан. Все из него. Дальше. Им и к нему. Но я немножко понимаю им и к нему. А как это из него, не знаю. Но это не значит из ничего. Все из него. Вы помните, как мы рассуждали? Как оно даже вот в материальном отношении переходит в невидимое. Предметы. Предметы состоят из молекул, правда? Молекулы из атомов. Атомы из чего? Ядро. Электроны, позитроны, квазитроны, там еще какие-то троны. И в конце концов уже дальше не могут видеть ничего, что дальше есть. То еще идет к невидимому. Хотя для нас и молекулы уже невидимые. Я просто простой пример взял, что из невидимого, а дальше, говорят, все в энергии переходит. Уже как энергия материализуется, ну знаете что, ну не знаю. Мы много что не знаем. Но знаем то, что написано, что из невидимого произошло видимое, не из ничего. Из ничего ничего и не будет. Потому что ничего. А вот невидимое, если даже вот здесь, вот говорите, ничего нету, но мы знаем, что здесь воздух есть. И то, что для нас кажется ничего, это не значит, что пустота. Из чего-то. Одно переходит в другое. Виное качество, виное измерение, но, тем не менее, не из ничего. Поэтому и здесь основная мысль этих притчей, которых заставил брат внимание, не о том, сколько накормил и сколько осталось. Дайте мне, что у вас есть? 5 хлебов и 2 рыбки, да? Хватит. Не надо 55. А было бы 1, хватило бы вполне. Уже было с чего начинать творить чудо. У чуда есть начало. А в христианской жизни начало чудес нашей жизни. Отдай свое, и тогда получишь. Если ты свое не отдашь, никакого чуда не произойдет. Потому вот это именно философия. Я не один раз напоминал, все мое, чуда не будет. Когда все мое, оно не придет ни к какому чуду. А когда все мое твое, тогда твое мое, да. Вот в таком рассмотрении вопроса мы получаем благословение. Как понимать Псалом 118? Ну, я могу ответить, но это же не экзегетика Евангелия от Матфея. Я вас просил задавать такие вопросы, но я на него отвечу. Блаженны хранящие откровение его. Откровением Божьим мы двигаемся к намеченной цели. Мы знаем, как нам жить. Мы знаем, что нам делать, чтобы Бог нам помог. Если мы их выбрасываем из жизни, мы теряем ориентир и помощь Божию. Вы уловили вот эту мысль? Или, допустим, другое похожее место. Кто говорит, хранит дела мои, такой текст? Тому дам то-то. Это откровение Иоанна, одно из семи церквей. Кто соблюдает дела мои? Вот Бог сделал с вами дело. При покаянии освободил вас от наркотиков, от алкоголя. Это было его дело. И вы должны ту чистоту хранить в сердце. Если вы начинаете отступать назад, вот приходит семь злейших. Почему? Вы не сохранили того дела в своем сердце, которое Бог сделал с вами. Потому кто соблюдает дела мои, тому дам очень много, а кто не соблюдает, нет. Да. Когда Бог освобождает, эту свободу хранить. А я говорю, так стойте в свободе, которую вам даровал Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Это довольно серьезный вопрос. И вот в этой сфере нашей жизни нам очень важно хранить то, что Бог дал нам. Хранить откровение Божье, хранить веру, которой Бог вселил сейчас, обетования свои. Если я не ошибаюсь, Бог обетование Аврааму о том, что даст сына, где-то повторял 6 раз. Вы знаете почему? Как вы думаете? Почему Бог одно и то же обетование, что получишь сына и наследство, повторял 6 раз? А? Для чего? Чтобы поддерживать веру его. Чтобы поддерживать его веру. Он же не один раз говорил, Господи, как это будет, да? По-человечески. Никаких шансов у Авраама не было иметь детей. И когда вера начинала слабнуть, он добавлял больше. И получил, он же сверх надежды поверил с надеждой. Потому что это неоднократно повторялось. То есть Бог подтверждал ему, подпитывал его веру, когда она колебалась. Так и у нас часто в жизни бывает. Зародилась вера в сердце, потом начала гаснуть, дух рад, кто-то опять эту тему раскрывает. Кто-то говорит, зачем это надо повторяться? Оказывается, кому-то надо повторить старое, повторить то, что как было сглажено временем. Что уже не ярко светит из-за времени, из-за обстоятельств, которые пришли. А вы знаете, что вера не смотрит на обстоятельства. Она ложится твердо на обещании Божьем. И если мы видим обстоятельства, которые действительно в нашу пользу складываются, это уже не вера, это знание. И одно дело знаю, а другое дело верю. И как раз то вера основывается и утверждается только на обещании Божьем, ни на чем другом. Вот отличие веры от знания. Хотя, конечно, вера в конце концов приводит к знанию. Может быть, не во всех аспектах нашей жизни христианской, но, тем не менее, так или иначе, сегодня или завтра, мы в знание входим. Мы верим, когда мы больные, что Бог нас исцелит до тех пор, покуда мы не получили исцеление. Когда мы его получаем, мы уже не верим, мы знаем. И если раньше, когда мы пришли к Богу, мы верили, что Бог есть, то когда нас там отвечать, когда мы от него стали получать благословение, когда мы с ним познакомились ближе, то мы сегодня говорим, мы уже не верим, мы знаем, что он есть. Или вы все еще верите, что он есть? Ну, вы поняли, о чем я веду? Я не против веры. Но вера действует до тех пор, покуда мы что-то не получаем. Когда мы получаем, мы уже знаем. И вот когда люди говорят, значит, покажи мне Бога, я тогда поверю, то, по крайней мере, эта фраза звучит очень глупо. Это уже не вера, если я увидел. Это уже знание. Когда я, допустим, шел сюда читать эти лекции, то я верила, что вы придете, а теперь я уже знаю, потому что я вас вижу. Зачем мне верить, когда я знаю? Даже пересчитать могу, еще надо сколько есть. Зачем мне верить теперь? А вот то, что я сегодня дойду домой, мне надо верить, потому что я пока что здесь. Но когда я приду, то я уже знаю, что я пришел. Потому вот в таком элементарном вопросе большие люди заблуждаются, и кого-то хотят заблуждать. Покажи мне, тогда я поверю. Ну, извини, дорогой. Ты просто не имеешь понятия о вере и о знании. Это совершенно две разные вещи. Хотя, я опять повторяю, я хочу, чтобы это знали, вера настоящая обязательно, в конце концов, приводит к знанию. Потому что чисто практические вопросы затрагиваются. Это не просто сравнение, которое, ну, нужно знать, конечно, но здесь чисто практические вопросы, которые встречаются не один раз. Потому я столько внимания уделяю и повторяюсь не один раз, чтобы все-таки некоторые вопросы у вас были положены глубоко, основательно, без чего последствия, ну, могут быть различного рода неприятности. Вы думаете, почему сегодня много уклонений бывает? Где-то в каком-то вопросе не было твердо и глубоко положено основание. Помните притчу? Он копал, углубился и очень глубоко положил основание. И потому, когда пошли воды, налегли на дом, ветры подули, но тут стоял, потому что фундамент глубоко был положен. А где поверхностно положен фундамент, ну, там легче и проще с корнем даже выдрать. А попробуйте дерево выкорчевать, где корни глубоко пущены. А где поверху, пусть даже очень сильно распространились по поверхности. Его пошатал и выковырнул. Там получается вот такое огромное корневище, но оно не глубокое. Вы знаете, что я имею в виду? Нахватал много и сам не знаю чего. Но лучше знать мало, но основательно и глубоко. Горе миру от соблазна. Мы, наверное, тоже говорили, да? Ну, давайте еще немножко повторим. Горе миру от соблазна, ибо надобно прийти соблазном. А вот интересно, зачем они нужны, эти соблазны? Вот такое интересное слово. Надобно прийти соблазном. Ну, горе тому человеку, через которого соблазн приходит. В соблазнах очень часто шлифуется наша вера, наша стойкость. И когда человек прошел через один соблазн, другой, он практически становится в некоторой мере неуязвим в этих вопросах. И вот те люди, это особенно важно для новообращенных, наверное, может быть, наша вина, что мы об этом мало говорим. Им особенно, когда они покаялись, и когда Бог их освободил, устоять при первом искушении. И если не устояли при первом искушении, второе, может быть, не скоро придет, будет победа. Но если не пали при первом искушении, все возвращается, как правило. И дальше бывает очень трудно. Это довольно серьезный вопрос. Так Библия говорит. Когда нечистый дух, можете добавлять сами, что дальше звучит. Выйдет из человека, то что он делает? Спит спокойно. А нет. Эти кадры спокойно спать не умеют. Он ходит по безводным местам, ищет покоя, и что? И не находит. И что он говорит?